Вере хотелось подойти к Марии и обнять ее. Ей хотелось потрогать ее пушистые каштановые волосы, погладить руки с длинными пальчиками, которые держали смычок скрипки. Скрипка в ее руках может плакать. Мария действительно была идеалом красоты. В глазах ее светилась искренняя любовь к супругу. Часто по вечерам она играла на скрипке для мужа. Большие, удивительно синие глаза с пушистыми и длинными ресницами были очень выразительны. Вера смотрела на Марию, будто завороженная, и не могла оторвать своего взгляда от чуть смугловатого лица и синих глаз. Рульков читал обращение Власова. «Союзники Сталина, англичане и американцы, предали русский народ, стремясь использовать большевизм для овладения природными богатствами нашей Родины». Эти плутократы не только спасают людей, но заключили со Сталиным тайные кабальные договоры, писал Власов, обращаясь к бойцам и командирам Красной Армии, ко всем народам Советского Союза. «Место русского народа в семье европейских народов, ее место в Новой Европе», читал Рульков с выражением. «И все будет зависеть от степени участия в борьбе против большевизма, ибо уничтожение кровавой власти Сталина и его преступной клики в первую очередь дело самого русского народа. Большевизм – враг русского народа». Рульков достал листовку с призывом генерала Власова, а затем тяжело вздохнул и медленно заговорил. «В лагерях для военнопленных нацисты уничтожают русских, также сжигают в печах малолетних детей и евреев. Мало того, их живьем закапывают в землю. Украинцы, калмыки, казахи, чечены, ингуши в большой милости у немцев. Борьба мятежного генерала Власова против сталинского режима и его клики – это все бесполезно. Закончится это плачевно». Агенты ГРУ и НКВД засланы в ставку Гитлера, провоцируют и клевещут на генерала Власова. Генерал собрал много добровольцев, солдат и офицеров. Им выдали оружие и через неделю отобрали. Гитлер издал приказ разоружить власовцев и загнать их в шахты на добычу и разработку каменного угля. Власову не дадут поднять головы, против него работает весь аппарат ГРУ и НКВД. Сталин не так боится Гитлера, как боится генерала Власова. Идет активная работа, забрасывают агентов в милицию, где они работают переводчиками, чтобы провоцировать и уничтожать своих соотечественников. В лагерях происходит массовое отравление пищей. Под Бердичевом, Киевом и Москвой в январе 1942 года был нанесен сокрушительный удар по немцам. Русский полководец, отважный генерал Власов, одержал победу. Тогда взахлеб кричали газеты: «Осанна полководцу Власову!» А теперь... Обливают грязью кто только может, и кому заблагорассудится, чем чернее, тем лучше, чтобы угодить Верховному. Власов у Гитлера в немилости, и все из-за того, что он отказался одеть немецкую форму. И тем самым он вызвал гнев фюрера. Для этого шизофреника агенты ГРУ и НКВД, как заправские кухарки, стряпают всевозможные легенды, вранье и преподносят Гитлеру на подносе. А тот принимает все за чистую монету и потрошит патриотов Германии, никого не щадя, наклеивает ярлык изменника. Германия теряет своих сыновей. В застенках гестапо их пытают и предают смерти. Я не думаю, чтобы Власов доверял Гитлеру-хищнику. Ему доверять нельзя и очень опасно. Я думаю, Власов хочет воспользоваться Гитлером, чтобы вышибить руль из рук тирана Сталина. А если вдруг Власов поверил Гитлеру, этому идиоту-психопату, то как это назвать? Если рассудить, то выхода другого нет. Надо же поднять оружие, чтобы свергнуть коммунистическую партию, очистить Россию от разной гнили и швали. Власов не будет одинок, если одержит победу в заданной цели. А если сейчас он потерпит провал, то ему грозит неизбежный крах, и его соратникам тоже. Все начнут предавать и лгать на него и его друзей в свое оправдание. Легче быть предателем, чем героем. Смелость не нужна, чтобы быть предателем. Нужно удалить совесть и потерять человеческий облик, а это значит иметь двойное лицо. Двуличному человеку легче живется. Власов призывает народ на борьбу против своих палачей, но услышат ли его? Время скажет свое слово. В окружении Власова много порядочных людей. Они готовы все как один отдать свои жизни ради освобождения России от коммунистического ига, которое так сильно давит, что народ задыхается. Рульков глянул на часы. Стрелки показывали 6 часов утра. Уже светает. а мы не сомкнули глаз. «Надо немного поспать, отдохнуть, а потом путь. Пора открыть ставни», — сказал Захар и вышел из дома.